Глава 39. Рассказ умирающего. Неизвестно, куда бы завели Роберта эти мысли, если бы не внезапное движение больного, который привстал в кровати и позвал мать. Старуха дернулась, пробудилась от дремы и сонно поглядела на сына. «Что, сынок?» — ласково произнесла она. «Пить лекарство еще не время. Доктор велел дать его тебе через 2 часа, а еще и часа не прошло». «Я не собирался пить лекарства», — досадливо отмахнулся Люк. «Просто хотел спросить тебя кое о чем. Ты помнишь 7 сентября?» Роберт вздрогнул. Зачем больной настойчиво поднимает запретную тему? Зачем вспоминает дату смерти Джорджа? Старуха беспомощно покачала головой. «Господи, Люк, и несовестно тебе задавать такие вопросы. Меня уж 10 лет память подводит, а чисел я и вовсе никогда не запоминала. Как может простая женщина все такое помнить?» Люк Маркс нетерпеливо передернул плечами. «Ты отлично все помнишь, мама», — укоризненно заявил он. «Я просил, чтобы ты запомнила этот день, потому что тебе придется свидетельствовать на суде и присягать на Библии. Разве я тебе этого не говорил?» Женщина развела руками. «Раз ты говоришь, значит, так и было. И все-таки память совсем прохудилась. То помню, то не помню», — виновато повторила она, обращаясь к Роберту. «Послушайте, мистер Маркс», — сказал молодой человек, касаясь руки умиравшего. «Еще раз повторяю, не утруждайте себя понапрасну. Я ни о чем не спрашиваю и не желаю больше ничего об этом слышать. А я не желаю уносить эту тайну с собой в могилу», — страстно и горячо прошептал Люк Маркс. «Я специально попросил вас приехать. Ей ни за что не рассказал бы. Лучше сгореть заживо». Он произнес эти слова сквозь зубы и свирепо нахмурился. «Она поплатилась за свое высокомерие и гордыню. Я ей ничего не сказал». «Успокойтесь, ради бога, Маркс», — взмолился Роберт. «О чем вы? Что такого вы можете мне рассказать?» Люк облизал сухие губы и попросил. «Матушка, дай напиться». Женщина протянула ему кружку, и он стал пить, торопливо и жадно, словно вспомнил, как мало осталось времени. «Сядь вон там», — велел он матери, указывая на кресло, стоявшее в ногах кровати. Женщина покорно села напротив Роберта. «Задам тебе еще один вопрос, мама, и будет очень странно, ежели ты не сможешь на него ответить. Помнишь, как еще до женитьбы я работал на ферме у Аткинсонов, а жил здесь у тебя?» «Ну как же, помню», — радостно закивала старуха. «Конечно, помню, сынок. Прошлой осенью, как раз когда в саду через дорогу собирали яблоки, и ты еще справил себе красивую новую куртку. Как же, Люк, прекрасно помню». Мистер Одли никак не мог взять в толк, к чему все это ведет, и долго ли ему еще сидеть у постели больного, слушая разговор, не имеющий для него никакого смысла? «Ежели помнишь так много, — продолжил Люк, — то, может, вспомнишь еще кое-чего. К примеру, кого я привел домой однажды вечером, когда у Аткинсонов заканчивали скирдовать пшеницу?» Мистер Одли вздрогнул, серьезно посмотрел в лицо говорившему и стал прислушиваться. «А, помню!» — с воодушевлением отозвалась старая женщина. «Ты привел Фиби. Вы пили чай или ужинали?» «Да при чем тут Фиби?» — раздраженно воскликнул Люк. «Какая к черту Фиби? Помнишь, как однажды вечером в сентябре я привел незнакомого джентльмена, промокшего до нитки, в грязи и тине с головы до ног, со сломанной рукой, и плечо распухло. Его бы родная мать не признала. Нам еще пришлось срезать с него одежу. Он сидел у очага, уставившись на огонь, как будто спятил и не соображал, кто он и откуда. Помнишь, мы возились с ним, как с детем малым? Раздели, помыли, высушили одежду, потом вливали в рот бренди из ложечки. Помнишь, матушка? «Помню. Как сейчас помню, милый!» — закивала старуха. Роберт испустил дикий крик и пал на колени рядом с кроватью. «Господи!» — воскликнул он, вкладывая душу в каждое слово. «Благодарю тебя, Господи, за неизбывные твои милости! Джордж Талбойс жив!» «Погодите маленько!» — с ухмылкой сказал мистер Маркс. «Уж больно вы торопитесь. Мать, подай-ка мне жестянку. Там, на полке, против комода». Порывшись среди щербленных чашек, молочных кувшинов и деревянных коробок с лоскутами, старуха достала помятую жестяную табакерку. Роберт так и стоял на коленях у кровати, закрыв лицо руками. Маркс открыл табакерку. «Денег у меня тут нет», — ухмыльнулся он. «А если бы и были, то надолго не задержались бы. Однако здесь лежит кое-что дороже денег. И я вам это отдам. Даже пьяная скотина, на вроде меня, умеет быть благодарной, ежели к ней отнестись по-человечески». Он вынул из табакерки и протянул Роберту два сложенных листа бумаги. На листках, вырванных из записной книжки, было что-то написано карандашом, неразборчиво, коряво, вкривь и вкось, словно писал полуграмотный сельский пахарь, привыкший к плугу и лопате. «Почерк мне не знаком», — сказал Роберт Одли, с нетерпением развернув первый листок. «Какое это имеет отношение к моему другу? Зачем вы мне это показали?» «Может, сначала прочтете, а после будете вопросы задавать», — резонно заметил Люк. Вот что было написано в первом письме. «Мой дорогой друг, пишу тебе в столь сильном смятении чувств, какое и вообразить невозможно. Я не могу рассказать тебе, что со мной случилось. Скажу лишь, что мое сердце разбито, и я вынужден покинуть Англию в поисках тихого уголка, где смогу жить и умереть в безвестности. Забудь меня, прошу. Если бы мне могли помочь твоя дружба или твой совет, я бы обратился к тебе. Да благословит тебя Бог за то, чем ты был для меня в прошлом, и да поможет забыть меня в будущем». Второе письмо, адресованное другому человеку, оказалось еще короче. «Эллен, да простит тебя Господь за то, что ты сегодня сделала. Оставайся с миром, ты больше ничего обо мне не услышишь. Для тебя и для всего мира я стану, как ты и хотела, никем и ничем. Не бойся, я не стану тебе досаждать. Я покидаю Англию и никогда не вернусь. Д. Т. Роберт сидел в замешательстве, глядя на эти строки, почерк совершенно незнакомый, однако письма явно написаны Джорджем, и в конце каждого стоят его инициалы. «Это писал не Джордж Талбойс», — промолвил, наконец, молодой человек, не сводя глаз с Люка. «Он! Я своими глазами видел», — упрямо мотнул головой Люк. «Только писал он левой рукой, потому что правая не работала». Роберт понял, что тот не врет. «Теперь ясно. Расскажите, как вы спасли моего бедного друга?» «В сентябре прошлого года я работал на ферме у Аткинсона», — начал Люк Маркс. «Помогал скирдовать последнюю пшеницу. Самый короткий путь от его фермы до дома моей матери — через луг, за Одликортом. Вот я и приноровился ходить там. А Фиби знала, когда я возвращаюсь с работы, и частенько поджидала меня у садовых ворот возле Липовой аллеи, чтобы поболтать. Не знаю, что делала Фиби вечером 7 сентября. Я запомнил число, потому что Аткинсон дал мне расчет и требовалось подписать бумаги. Так вот, в воротах она меня не встретила, и я пошел на другую сторону сада, потому что хотел повидаться с Фиби и предупредить, что со следующего дня буду работать в другом месте, на ферме неподалеку от Челмсфорда. Когда я проходил луг между фермой Аткинсона и Одликортом, церковные часы пробили 9, а до огорода я дошел в 9:45. От огорода я направился на Липовую аллею, самый короткий путь до людской через заросли, мимо старого колодца. Несмотря на темноту, я не боялся заплутать, прекрасно знал ту дорогу. К тому же в темноте ярко светилось окно людской. Когда я проходил аккурат мимо колодца, в кустарнике раздался стон, от которого у меня кровь застыла в жилах. Я не боюсь привидений. Вообще, можно сказать, ничего не боюсь. Однако от этого стона у меня душа ушла в пятки. Я стоял ни жив, ни мертв, не зная, что делать, а когда стон повторился, пошел на звук. Там, в лавровых кустах, я нашел незнакомца. Я сперва подумал, что с ним что-то не так, и хотел его связать и втащить в дом. А он, не поднимаясь с земли, схватил меня за руку, взглянул на меня серьезно и спросил, кто я, что я и зачем иду в Одликорт. По манерам разговору я понял, что он из благородных, хоть и сроду его не видел, да и лица было толком не разглядеть во тьме. Он сказал, что ему нужно уйти из наших мест так, чтобы ни одна живая душа не увидела. Он пролежал так с 4 часов дня и совсем ослаб, а сам все повторял мне, что никто не должен его видеть. Я сказал, что это нетрудно устроить, а про себя решил, что правильно о нем подумал. Неспроста он хочет исчезнуть незаметно. «Не могли бы вы помочь мне перебраться куда-нибудь, где я мог бы переодеться в сухое?» — спросил он, только чтобы никто не увидел. К тому времени он приподнялся и сел, и я заметил, что правая рука у него висит плетью. Я показал на руку и спросил, что случилось. «Сломал, друг мой», — тихо ответил он и добавил, обращаясь не столько ко мне, сколько к себе. «Сломанные руки заживают скорее, чем разбитые сердца. Я предложил отвезти его в дом своей матери, где он обсушится, обогреется и поест. А ваша мать умеет хранить секреты?» — спросил он. «Может, и сохранила бы», — ответил я, «если б могла запомнить. Она все забывает. Вы ей хоть тайны масонской ложи выложите, к завтрашнему утру все забудет начисто». Похоже, мой ответ его устроил. Он встал, схватившись за меня, потому что был страшно слаб, и с трудом держался на ногах, поддерживая его. Я почувствовал, какой он мокрый. «Где это вас так угораздило?» — спросил я его. «Вы часом не в пруд упали, сэр?» Он промолчал, будто и не услышал вопроса. Когда он встал, я увидел, что джентльмен высок, ладно скроен и шире меня в плечах. «Отведите меня к своей матери», — попросил он, — «и дайте переодеться в сухое, если можно. Я вам хорошо заплачу за труды». Я знал, что ключ от калитки в садовой стене обычно оставляют в замке, и повел незнакомца туда. Бедняга еле переставлял ноги, и ему приходилось опираться на мое плечо. Держась подальше от деревни, полями, где нас в такое время не могла увидеть ни одна живая душа, я привел его сюда, посадил за стол и накормил ужином. Только когда незнакомец сидел у огня, я разглядел его как следует. Нет, ей-богу, никогда раньше я не видел человека в таком плачевном состоянии. Весь в грязи и тине. Изодранные руки кровоточат, кожа сорвана. Я как мог стащил с него беспомощного одежду, а он все сидел, глядя на огонь, и время от времени тяжко вздыхал, будто сердце его вот-вот разорвется от горя. Потом он стал клевать носом и вроде как задремал. Тогда я завернул бедолагу в одеяло и уложил на раскладную кровать внизу. Потом отправил мамашу спать, а сам сидел и сторожил его, поддерживая огонь до самого рассвета, когда он вдруг подхватился и заявил, что ему беспременно надо идти прямо сию минуту. Уж я его отговаривал и так, и эдак, говорил, что он далеко не уйдет, однако гость упрямился. Он с трудом встал и едва устоял на ногах. Вид у него был еще тот. Одежда кое-как вычищена, лицо белое, как смерть, на лбу здоровенная ссадина, перевязанная носовым платком. Пальто удалось только застегнуть у горла. Сломанную руку продеть в рукав мы не смогли. Он терпел, только поминутно стонал от боли, да и не мудрено. Синяки и ссадины по всему телу, лоб разбит, рука сломана. Едва рассвело, мой гость был собран и готов отправляться в путь. «Какой тут ближайший город по дороге в Лондон?» — спросил он. «Я сказал, что Брентвуд». И тогда он попросил меня отправиться с ним туда и отвезти к хирургу, и пообещал за труды 5 фунтов. Я согласился, только спросил, не лучше ли одолжить у соседей двуколку, ведь это добрых 6 миль. Он уперся. Нет, пусть никто не знает, он дойдет пешком. Он и вправду дошел, хотя я знаю, что каждый шаг на протяжении этих 6 миль давался ему с болью. Я никогда такого не видел. Иногда он останавливался и опирался на изгородь, чтобы перевести дух, и все-таки шел, топал до самого Брентвуда. Я отвел его к ближайшему хирургу и довольно долго ждал. Хирург советовал ему остаться в Брентвуде, пока не станет лучше, но незнакомец сказал, что не желает об этом даже слышать. Ему нужно добраться до Лондона, не теряя ни минуты, поэтому хирург сделал ему перевязь. Роберт вздрогнул. В его памяти внезапно всплыло обстоятельство, связанное с поездкой в Ливерпуль. Он вспомнил клерка из портовой конторы, который окликнул его в последний момент и сообщил, что за час до отплытия Виктории Регии у него купил билет молодой человек с рукой на перевязи. «Когда ему перевязали руку», — продолжал Люк, — «он попросил карандаш». Хирург улыбнулся и покачал головой, заметив, что он не сможет писать. Молодой джентльмен сказал, что будет писать левой рукой. Хирург предложил написать под его диктовку, но он отказался, мол, это личное, и попросил пару конвертов. Пока врач ходил за конвертами, молодой джентльмен левой рукой вытащил из кармана записную книжку. Обложка промокла и загрязнилась, а внутри листы остались чистыми, и джентльмен, вырвав пару страниц, начал писать. Писал он левой рукой, очень долго, и что из того получилось, вы уже видели. Затем он вложил письма в конверты, что принес доктор, и заплатил доктору за труды. Тот еще раз попытался уговорить его остаться в Брентвуде, пока не заживет рука, но джентльмен наотрез отказался и, обращаясь ко мне, сказал: «Проводите меня до железнодорожной станции. Там вы получите то, что я обещал». Я отправился вместе с ним на вокзал. Мы пришли за 5 минут до поезда, который приходит в Брентвуд в 9:30. Джентльмен увел меня в дальний угол платформы и спросил, смогу ли я передать письма тем, кому он скажет. Я согласился. Он спросил, знаю ли я поместье Одли-Корт. «Еще бы не знать», — ответил я, — «там моя девушка в горничных служит». «Чья она горничная?» — спрашивает он. «Миледи», — говорю я, — «новой хозяйки, той самой, что прежде была гувернанткой у доктора Доусона». «Прекрасно», — говорит он, — «вот это письмо, помеченное крестом, передайте, пожалуйста, леди Одли, только из рук в руки и без свидетелей, чтобы никто не видел. Я пообещал исполнить все в точности». Тогда он спрашивает, «А мистера Одли, племянника сэра Майкла, вы знаете?» «Как же, — говорю, — знаю. Про него говорят, что он щеголь, каких поискать, но приветлив и любит поболтать». «Уж такая об вас молва идет, сэр, извините». «Тогда, — говорит молодой джентльмен, — передайте, пожалуйста, второе письмо мистеру Роберту Одли». Он остановился в гостинице «Сан». Я сказал, что нет ничего легче. Эту гостиницу я с малых лет знаю, и он дал мне второе письмо без креста и 5 фунтов, как обещал. А затем попрощался и сел в вагон 2-го класса. Последнее, что я помню, его белое, как бумага, лицо и пластырь на лбу крест-накрест. «Бедняга Джордж!» — воскликнул Роберт. «Я вернулся в деревню», — продолжил Люк. «Пошел прямиком в Сан и спросил вас, чтобы отдать письмо. А хозяин и говорит, что, мол, постоялец уехал в Лондон. Когда вернется, неизвестно, и тамошнего адреса он не знает, хотя проживаете вы, скорее всего, где-то возле юридической коллегии или Вестминстер-холла, или что-то в этом роде. Что мне было делать? По почте письмо не отправишь, не зная адреса, и тот молодой джентльмен 100 раз наказывал, чтоб никто не знал. Словом, решил я оставить письмо при себе и обождать, когда вы в другой раз объявитесь в наших местах. Я подумал, что вечером схожу в Одли-Корт к Фибе и разузнаю у нее, когда смогу потолковать с миледи с глазу на глаз. На работу в тот день я не пошел, а протянул время до вечера, и когда стемнело, нашел Фиби. Она, как всегда, ждала меня у деревянной калитки. Я сразу заметил, что она сама не своя, и спросил, в чем дело. Она и говорит: «Нет, ничего такого. Просто вчера неприятность случилась, и я до сих пор не отошла». «Поругались с хозяйкой, что ли?» А она, Фиби, смотрит на меня с эдакой странной улыбочкой. «Нет, Люк, ничего подобного. Миледи со мною теперь любезна как никогда. Сдается мне, она точно даст денег на все, что я попрошу, хоть на ферму, хоть на пивную. Я никак в толк не мог взять, с чего бы такая щедрость. 3 дня назад Фиби жаловалась, что миледи жадная и думает только о себе, так что ее милости придется 100 лет дожидаться. Но я и спрашиваю, с чего такие перемены? А она, Фиби, опять только хитро улыбается. Тут уж меня зло взяло. Я скажу тебе, в чем дело, милая моя. Ты что-то от меня скрываешь. Если ты думаешь, что со мной можно шутки шутить, то предупреждаю, ты сильно ошибаешься. Господи, Люк, — отвечает она, — что за странные фантазии? Может, у меня тоже есть секреты, и я умею заводить друзей не хуже твоего, — говорю я. Вчера к твоей хозяйке приходил молодой джентльмен, да? Такой высокий, с каштановой бородой. Вместо того, чтобы ответить по-человечески, моя кузина Фиби вдруг впадает в отчаяние, раздражается слезами и заламывает руки, а я ничего не могу понять. Мало-помалу я вытянул из нее правду. Она рассказала, что сидела за работой у окна в своей комнатке под самой кровлей, на одном из фронтонов, откуда видать липовую аллею и колодец в кустах, и вдруг увидела миледи, идущую с незнакомым джентльменом, и они долго шли вместе, а потом беседовали у колодца, а потом... «Довольно!» — воскликнул Роберт. «Остальное я знаю». «Фиби рассказала мне все, что видела», — продолжал Люк. «И что сразу же поговорила с миледи, и та поняла, что до конца дней своих будет во власти собственной горничной, на которую смотрела свысока. Фиби сказала, что миледи теперь сделает все, лишь бы мы не открыли никому ее тайну. Вот так и вышло. Обе решили, что джентльмен, которого я проводил до поезда, лежит мертвый на дне колодца. Кабы я передал письмо, они бы поняли, что тот человек жив, и мы с Фиби ни шиша не получили бы от ее хозяйки и не смогли бы завести свое дело. Словом, я решил припрятать письмо и хранить свой секрет, как она свой. А вела бы она себя по-человечески и не жадничала, а дала нам столько денег, чтобы встать на ноги, я снял бы камень с ее души. Так нет, она швыряла мне жалкие подачки, и ежели снисходила до разговора, то обращалась как с собакой, которых на дух не переносит. Спесивая, надменная, чего только она обо мне не говорила, как только не называла. Я ненавидел ее и мстил, скрывая свою тайну. Письма я вскрыл и прочел, хотя мало что понял. Я их спрятал, сэр, и до сего дня в них не заглядывала ни одна живая душа. Люк Маркс умолк и лежал тихо, утомленный долгой речью. Глядя Роберту в лицо, он ожидал укора или выговора, но Роберт не считал себя вправе осуждать умирающего. Мистер Одли просидел с больным до рассвета. Тот забылся тяжелым сном, едва окончив рассказ. Его старая мать заснула в кресле еще раньше. Фиби тоже прикорнула на лежанке внизу. Не спал один Роберт. Он благодарил Бога за спасение друга и молился о том, чтобы можно было поехать к Кларе Талбойс и сказать: «Ваш брат жив, и я его нашел». Фиби сменила Роберта в 8 утра, а он снял номер в гостинице «Сан», отоспался и пообедал в маленькой гостиной, где сидел когда-то с Джорджем. За обедом хозяин гостиницы сообщил ему, что Люк Маркс скончался. Отошел внезапно и тихо. В тот вечер Роберт написал длинное письмо, адресованное мадам Тейлор, проживающей в бельгийском городке Вильбрюмьезе, порочной женщине, сменившей за свой недолгий век несколько имен и обреченной на то, чтобы закончить земной путь под вымышленным именем. В этом письме он рассказал все, что узнал от умирающего. Может быть, известие о том, что Джордж остался жив, принесет ей хоть какое-то облегчение, подумал Роберт, если только в черной черствой душе остались хоть какая-то жалость и сострадание к ближнему.